Болотов пишет, цитата, «Нам неизвестна в полном объеме судьба этого письма. В конце концов, отчего не предположить, что с подобным же вопросом к Трояну мог обратиться и другой кто-либо, и тогда Троян мог разослать свое письмо в виде циркуляра. Однако можно предположить, как мы это и сделали, смотри курсив, и позднюю вставку в письмо Трояна. Во-вторых, очевидна неадекватность церковного комментария. В империи, включавшей многие народы и религиозные культы, христиане были отнюдь не самыми буйными верующими. Это, по мнению Евсевия, признавал и Троян, а неприятие жертвоприношения и отказ от поклонения императору как Богу допускались и в случае с иудеями, и, надо думать, с парсами, зороастрийцами. Однако с подобным отношением тех же иудеев римские власти давно смирились и преступлением его не считали. Крупнейший историк Рима Момзен писал, цитата, «Как Веспасиан, так и последующие императоры в отношении к иудеям придерживались по существу общих принципов политической и религиозной терпимости. Более того, изданные в отношении их исключительные законы по-прежнему были направлены главным образом на то, чтобы освободить их от общегражданских обязанностей, несовместимых с их обычаями и их верой, и потому эти законы прямо характеризуются как привилегии. Иудеи не встречали никаких препятствий к основанию своих синагог и молитвенных домов, равно как и при назначении их настоятелей». Момзен Теодор. История Рима в четырех томах. Аналогичное отношение было у римских императоров к многообразным египетским, малоазийским и прочим культам империи. Болотов приводит свидетельство Тертуллиана о прекрасных отношениях между императором и христианами. Примечание Болотов считал, правда, это свидетельство Тертуллиана тенденциозным. Тертуллиан писал, цитата, «Нерон был государем до такой степени дурным, что нет сомнения, что он мог преследовать только весьма хорошее, то есть христиан, Владимиров. Между тем лучшие императоры нисколько не считали христиан вредными для общества, например, Троян до такой степени убежден был в невиновности христиан, что запрещал даже разыскивать их. И при последующих императорах положение христиан нисколько не изменилось к худшему, напротив». Они стараются облегчить их положение. Так Марк Аврелий строжайшим образом запретил обвинять христиан только за христианство. Цитируется по Болотову. Болотов пишет, что во втором столетии, цитата, «на римском престоле находились императоры вообще лучшие, каких только знает история этих веков. Все, по-видимому, чувствовали себя как нельзя более довольными их правлением». Каким же образом, спросим мы, самое лучшее, образованнейшее и умнейшее за всю позднюю историю античного Рима императоры вдруг оказались бессильны противостоять неведомым сплетникам, оклеветавшим христиан как страшных врагов империи? Откуда взялись эти рассказы о гонениях на христиан во втором веке, организованных будто бы самими императорами? Каким образом проявление беззакония в отдельных местах превратилось в апокалиптическое сражение церкви со «зверем» в кавычках империи, стремящимся пожрать детище Христа? Ответ один. Константинова церковь нуждалась в ореоле святости. Ничто лучше, чем мученичество, не способствует укреплению веры, за которую были положены жизни. Для обращения населения империи, вставшее теперь государственной верой христианства, требовались впечатляющие, легко понятные доказательства. Именно при Константине были откопаны многие «чудотворные реликвии», слова в кавычках, и найдены «святые места» в кавычках, из ветхозаветной и новозаветной истории. Чудовищные гонения, слова в кавычках, на христиан стали одним из столпов новой мифологии. Без рассказов о «зверских гонениях второго века», слова в кавычках, некоторые ключевые фигуры церковной истории оказались бы вялыми и невыразительными. Авторы, в кавычках, того ограниченного круга церковно-иерархической традиции, Поликарп Смирнский, Игнатий Антиохийский и Климент Римский, все оказываются святыми мучениками. Поистине, если бы не мученический конец их жизни, то их послания, если они действительно были ими написаны, остались бы не более чем частными и, по правде говоря, довольно блеклыми сочинениями. Итак, в царствование Трояна, пишет Болотов, по свидетельству Евсевия Кесарийского, почили мученическую смертью епископы Игнатий Антиохийский и Симеон Иерусалимский, и по преданию, неподтвержденному Евсевием и более древними авторами, сверх того Климент Римский. Но выше показывалось, что две фигуры из трех названных – Игнатий Антиохийский, примечание подробности мученической кончины Игнатия Богоносца, пишет Болотов, очень смутны. До нас дошли два подробных сказания об его кончине, существенно различные друг от друга. Болотов объясняет причину гонения разразившимся страшным землетрясением, породившим тревожное состояние умов и приведшим, возможно, к сваливанию вины за это на христиан. И Климент Римский. Примечание. Болотов отмечает важную деталь сведений о Клименте. В особенности важно молчание святого Иринея Леонского, который, перечисляя римских епископов против ересей три, лишь об одном Телесфоре замечает, который славно засвидетельствовал мученичеством свою веру и не упоминает о мученичестве Климента, тогда как это был первый мученик на римской кафедре. Ввиду такого состояния исторических данных не только протестантские, но и католические ученые по вопросу о Клименте колеблются. Протестанты иногда ставят вопрос весьма круто и предполагают, что или предание о Клименте епископе римском образовалось из предания о Клименте консуле, который казнен при Домициане, или Климент-консул явился из Климента епископа римского. Болотов, собрание церковно-исторических трудов, 8 томах. Судя по древним календарям, пишет Болотов, нет никаких оснований предполагать, чтобы в Риме чествовали память Климента мученика. В карфагенском календаре упоминается мученик Климент, но он не называется епископом, что делается относительно Ксиста, Киприана и других. Более древнее «Deposito Martyrum» упоминает также о мученике Клименте, но под другим числом, в ноябре месяце, и снова без слова «епископ». В римском «Liber Pontificus» говорится, что Климент скончался в Греции в марте. Ввиду всего этого, естественно, что вопрос о месте мученической кончины Климента приходится считать темным и неразрешимым на основании древних исторических памятников. Что касается того, что первоучители славянские нашли в Крыму мощи Климента и его ученика, то это, без сомнения, было для того времени, в которое они жили, фактом. Но сами по себе нетленные мощи не удостоверяют исторической личности, если не сохранилось других преданий, и факт принесения мощей из Крыма святым Константином нисколько не устраняет сомнений, возникающих из отсутствия нужных свидетельств в древнехристианской литературе. История Крыма совсем не такова, чтобы предания могли здесь храниться неповрежденными. Это могли быть мощи какого-нибудь другого Климента, пострадавшего здесь с учеником своим и отождествленного с Климентом Римским. Что местные жители называют его римским епископом, в этом нет ничего удивительного. Это могло тем скорее случиться здесь с другим лицом, что Крымский полуостров был заселен различными народностями. Прочно с Римской империей жители его не были связаны. Естественно, что присланного сюда иностранца-мученика они назвали римским. Также и то, что и в Риме встречают его как епископа, неудивительно. Историческая эрудиция папы Николая I была очень невысокой пробы, даже касательно событий ближайшего времени, а тем более касательно древних преданий. То есть история о Клименте, вероятно, была создана только в IV веке и, скорее всего, папами Римской Церкви. Конец примечания. Как исторические личности более чем проблематичны. Третья же личность, Симеон Иерусалимский, оказался жертвой гонений, согласно Болотову, как еврей Давидит, то есть как претендент на иудейский престол, а это уже «чужая», в кавычках, а не христианская история. То есть все три личности, только с очень большим допущением, могут быть отождествлены с личностями исторического христианства и объявлены его мучениками. Может быть, репрессированных ярких фигур христианства стало больше после Трояна? Евсевий пишет, после него, Трояна, правление принял Элий Адриан, к К нему Кадрат обратился с апологией, составленной в защиту нашей веры, так как некоторые злые люди старались не давать нам покоя. Конец цитаты. Любопытно замечание, приводимое Евсевием, об отсутствии гонений извне в это время, ибо, по его словам, христианство начало испытывать проблемы в большей мере изнутри.